Господь мой милосердный, я благодарю Тебя, что Ты нашел меня в этом мире, Господи, и причислил к детям Твоим. Господи, я так благодарна Тебе. Боже, помоги мне, чтобы огонь Твой никогда не угасал в моем сердце, чтобы я до самой кончины служила Тебе с чистым сердцем и с доброй совестью. Боже, помоги и научи меня трудиться на ниве Твоей. Боже, и помоги моим родным, кто еще не знает имени Твоего, найти Тебя, Господи, и прийти к Тебе. Боже милосердный, я благодарю Тебя, что я нахожусь в этой церкви. Боже, благодарю Тебя, что Ты находишься во мне. И не уходи никогда от меня, Боже, дай мне силы всегда идти за Тобой и не отставать от Тебя, жить только с Тобой. За все Тебя благодарю, хвала и слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Господь наш и Бог, слава и благодарность Тебе, что не сократилась Твоя рука спасать, Господи. И вот Ты нашел Надежду Федоровну уже в таком возрасте, Господи, достиг ее сердца. И она радуется Тебе, и она просит, Господи, чтобы Ты никогда не оставлял ее, чтобы Ты крепко держал ее за правую руку, чтобы Ты руководил ею, Господи. Она желает, чтобы послужить Тебе, потому что все это время она служила себе. Господь, теперь хочет, чтобы Ты мог прославиться через ее труд в церкви, в благовестии, в свидетельстве, наш Господь и Бог. Она желает, чтобы тот огонь в душе горел ее, Господи, чтобы она могла прославить Тебя, наш Господь и Бог, чтобы сохранить верность до конца. Господи, она просит Тебя об этом. Помоги ей в этом, Господи. Сохрани ее от зла, наш Господь и Бог. Даруй, чтобы водительство Духа Святого для нее было преимуществом. Чтобы она желала и понимала голос Твой, Господи. И чтобы Ты для нее всегда оставался пастырем, наш Господь и Бог, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.